что он не готов провести с Катей всю свою жизнь. Ну а раз так, то нечего переживать. Но на самом деле он все же немного переживал. Прощание не принесло желанного спокойствия, и чем ближе был старт погружения в капсулу, тем сильнее становилось волнение. Легкий такой мандраж, когда виду вроде не подаешь, но наигранная веселость и бесконечный поток не сильно смешных шуток выдает твое истинное состояние. «Андрей Корцов, проходите». Ну, вот и все, пронеслось в голове молодого человека. И он покинул комнату ожидания, следуя за сотрудником научно-исследовательского центра. Он уже был здесь, когда представлял свой проект экзаменаторам, и позже, проходя бесконечные медицинские и психологические тесты. Но в святая святых, непосредственно в блок с капсулы, еще ни разу не входил. Корцов успел испытать в корпусе погружения надежду, радость, усталость и уже даже немного привык к нейтрально-серым коридорам с мерцающими голубыми указателями на стенах. А теперь будто бы оказался здесь впервые. Перед дверью с табличкой «Вход воспрещен» Андрей глубоко и тяжело вздохнул. Ему предстояло пролежать в состоянии комы год, только по земному исчислению, а ведь сознание проведет в виртуальном мире в полтора раза больше лет, чем он прожил. И, кажется, в полной мере он осознал это только сейчас. Ну, это если повезет. Странно, что эта мысль придала курсанту уверенности в себе. Дверь открылась, и в испытательный бокс капсулы Корцов зашел с улыбкой на губах. «Проходите, раздевайтесь». Миловидная брюнетка вежливо, но в то же время без какого-то особенного участия пригласила Андрея пройти за специально отведенную ширму. Тем не менее, присутствие привлекательной девушки приподняло настроение молодому человеку, и последние мгновения перед погружением он провел, рисуясь перед незнакомкой, как бы невзначай играя мускулами спортивного, без единой капли жира тела. Сотрудница не реагировала на нелепые попытки курсанта привлечь к себе внимание, но, как показалось Корцову, в ее глазах все же мелькнула тень интереса. «Пожалуйста, ложитесь». Сердце Андрея ударилось перебоем, но он, конечно, не подал виду. Капсула, белая ложа с высокими бортами и мягкими стенками, всегда изготавливалась индивидуально, под физические параметры каждого участника проекта. И все же, когда Корцов опустился в нее, он не мог не удивиться, как удобно в ней лежать. Правда, поначалу ему было несколько некомфортно из-за прохлады, но холодным ложа оставалась только до момента погружения. После капсула стабильно поддерживала нормальную температуру человеческого тела. «Пожалуйста, расслабьтесь. Сейчас заработает аппаратура погружения». Брюнетка легонько коснулась руки Андрея. Ему показалось, что прикосновение было несколько более нежным и теплым, чем того требовал протокол. Но тут же в позвоночник вошла первая игла с анестезией, расслабляющей тело и быстро погружающей сознание в сон. Корцов вздрогнул от резкой боли, однако в следующую секунду почувствовал облегчение, а после сильное желание спать. Брюнетка и еще один научный сотрудник принялись быстро присоединять к голове курсанта какие-то присоски, подключать оборудование капсулы, завязанное уже непосредственно на искусственный интеллект. Вскоре девушка негромко обратилась к сидящему за модульным компьютером сотруднику. «Готово». Мужчина средних лет коротко кивнул. «Пробный разряд». Андрей слегка тряхнул электрическим разрядом. Умная аппаратура тут же впрыснула в его вены медицинский раствор. Корцов неожиданно остро почувствовал острый холод под спиной, а свет с потолка необычно резко ударил по глазам. Научный сотрудник что-то говорили, но до курсанта уже не доходил смысл сказанного. А в следующий миг все изменилось. На Андрея обрушился каскад новых ощущений. Тяжесть кольчуги на плечах и боль в перенапряженных мышцах левой руки, держащей щит над головой. В ноздри шибанул густой запах свежей человеческой крови. Сделав по инерции еще один шаг, курсант едва не закричал. Столь сильно отозвалась порезанная мякоть левого бедра. Через мгновение он пришел в себя в боксе, судорожно дыша. От прежней слабости и сонливости не осталось и следа. «Соединение очень сильное, более 95%, рвать больше нельзя!» Корцов отчетливо разобрал тревожный скрик понравившейся ему девушки. Между тем, сидящий за компьютером сотрудник удовлетворенно кивнул и, запуская полный режим работы комплекса, азартно вскрикнул. «Синхронизация!» Андрей пришел в себя замершим над молодым парнем с мечом в руке. Он оторопело уставился на повергнутого наземь русобородого дружинника с расширенными от страха глазами. А в следующий миг голова Корцова будто взорвалась от боли. Перед глазами все вспыхнуло, и сознание молодого человека провалилось в спасительное небытие.